До нас донесся взрыв хохота. Это был наш Метис Гомес. Но куда девалась его сдержанная улыбка и непроницаемость сфинкса? Лицо, смотревшее на нас, искажало ненависть. Утоленная месть зажгла сумасшедшим восторгом его глаза. Ты тебе оттуда не выбраться! Я ждал! Долго ждал, когда настанет мой час! Пораженные, мы не находили слов и молча смотрели на Метиса. Большой сломанный сук, лежавший на траве, объяснил нам, что послужило ему рычагом, когда он сбрасывал наш мост. Вы чуть не убили вас камнем у пещеры! Но так будет лучше! Когда будешь издыхать, вспомни Лопеса, которого ты убил 5 лет тому назад! У реки Путомайо! Кто такой Лопес? Я его брат! Рабовладелец! Какая бы смерть! Работорговец! Не настигла меня! Мерзавец! Я умру спокойно! Метис яростно погрозил нам кулаком и скрылся. Наступила тишина. Метис уже спускался по противоположному склону утеса. Я слепец! Но ему так и не удалось ступить на землю. Простофиля! Моя глупость погубила нас всех. Вольно же мне было забывать, что эти люди не прощают кровных обид, что с ними всегда нужно быть начеку. Зачем же вы пощадили другого Метиса? Без его помощи Гомес не справился бы с деревом. Пожалел! Может быть, он тут ни при чем. Но, пожалуй, вы правы. Лучше было бы пристрелить его. Он, несомненно, помогал Гомесу. Вдруг внимание наше привлекла любопытная сцена, разыгравшаяся внизу, у подножия каменной гряды. Оставшийся в живых Метис во все лопатки бежал по равнине, будто удирая от настигающей его смерти. За ним огромными прыжками несся черный, как смоль, великан, наш преданный негр Саму. У нас на глазах он нагнал беглеца, вскочил ему на спину и обхватил его руками за шею. Они покатились по земле. Минуту спустя Самбо поднялся на ноги, взглянул на распростертое перед ним тело и, радостно помахав нам руками, побежал к утесу. Возмездие настигло обоих предателей, но содеянное ими было непоправимо. Мы не могли вернуться на утес. Нам не оставалось ничего другого, как сидеть в кустах и терпеливо поджидать Самбо. И вскоре его добродушная черная физиономия выглянула из-за камней, и он стал на вершине утеса во весь свой могучий рост. Что я теперь делаю? Задать такой вопрос ничего не стоило, а ответить на него было трудно. Вы мне говорить, и я все буду сделать. Мы знали лишь одно. Самбо – наша единственная надежная связь с внешним миром. Только бы он не оставил нас. Я вас не оставлю! Нет! Я всегда здесь! Само не может удержать индейцы! Они говорят, здесь живет Гуру-Пури! Пойдем домой! Вас нет! А Само не может уговорить! Не может уговорить! Не может уговорить! Самбо говорил правду. Удержать индейцев теперь не было никакой возможности. Я заснул только с рассветом и, проснувшись, увидел у себя на икре что-то странное. На ноге сидела большая багрово-красная виноградина. Удивленный этим, я дотронулся до нее. И к моему величайшему ужасу и отвращению виноградина лопнула, брызнув во все стороны кровью. На мой крик прибежали оба профессора. Чрезвычайно любопытно. Громадный клещ и, насколько мне известно, не занесенный ни в один определитель. Мы пожинаем первые плоды наших трудов. Придется назвать его Иоксидус Малоний. Но, мой юный друг, что значит такой пустяк, как укус клеща, по сравнению с тем, что ваше имя будет напечатано в славных анналах зоологии? Несчастье, вы раздавили этот великолепный экземпляр в момент его насыщения. Какая мерзость! В знак протеста профессор Челленджер поднял свои мохнатые брови и успокоительно потрепал меня по плечу. Учитесь смотреть на вещи с научной точки зрения. Развивайте в себе беспристрастность ученого. Мне больно слышать, что вы отзываетесь о нем столь неодобрительно. При известном старании мы сможем раздобыть второй такой же экземпляр. В этом я не сомневаюсь. Я тоже в этом не сомневаюсь, ибо этот второй экземпляр только что залез вам за шиворот. Челленджер так и подскочил на месте и, взревев как бык, начал рвать на себе куртку и рубашку. Оказалось, что кругом все кусты кишат этой гадостью, и мы решили перейти на другое место. Самбо же устроился в нашей маленькой палатке у подножия пирамидального утеса и остался единственным звеном, связующим нас с внешним миром. Мы перенесли стоянку на небольшую поляну, окруженную со всех сторон деревьями. Посредине поляны лежало несколько гладких больших камней. Тут же поблизости был прекрасный источник. Этот лагерь получил название «Форт Челленджер». Провизии нам должно было хватить на несколько недель. Был и кое-какой научный инструмент, включая сильный телескоп и хороший полевой бинокль. Но что было важнее всего, у нас имелись 4 винтовки, 1300 патронов к ним, дробовик и около 150 пуль среднего калибра. Все это мы сложили на поляне, а в качестве первой меры предосторожности нарезали ножами колючих веток и соорудили из них изгородь ярдов 15 в диаметре. Пока нас не услышат и не увидят какие-нибудь живые существа, зверь или человек, безразлично, мы в безопасности. Но стоит только им проведать о нашем появлении на плато, и спокойной жизни конец. Поэтому на первое время надо затаиться и очень осторожно вести разведку. Нам надо продвигаться дальше. Мы будем продвигаться в пределах, дозволенных здравым смыслом. Заходить слишком далеко я не советую. Надо делать такие концы, чтобы в любую минуту можно было вернуться сюда, в наш форт. И что самое важное, ни одного выстрела. Разве лишь в том случае, если от него будет зависеть ваша жизнь. Однако вы вчера выстрелили. Ну, знаете ли, выбирать мне не приходилось. Да и вряд ли звук отнесло далеко вглубь. Вчера был сильный ветер со стороны плато. Кстати, как мы его назовем? Ведь это наше дело, Ришард. Тут долго думать нечего. Плато будет названо в честь пионера, который его открыл. Это страна Бэб Уайта. Итак, мы завалили кустами вход в лагерь и, оставив все наши запасы под защитой колючей изгороди, медленно и с величайшей осторожностью двинулись в неведомое вдоль русла небольшого ручейка, который брал начало в источнике на поляне и должен был служить нам путеводной нитью при возвращении. Не успев как следует отойти от лагеря, мы уже сразу наткнулись на первые признаки ожидающих нас чудес. В густом лесу наш ботаник Саммерли опознал несколько видов хвойных, давно исчезнувших с лица земли. Пройдя еще несколько сот ярдов, мы вышли к месту, где ручей разливался довольно широкой заводью. Смотрите! Лорд Рокстон, шедший впереди, остановился и поднял руку. Вот так след. А тут, наверное, ходил прародитель всех птиц. На вязкой тине были четко видны огромные трехпалые следы. Они вели через болото к лесу. Мы остановились у этих чудовищных отпечатков. Ручаюсь честью охотника, следы совсем свежие. Это существо прошло здесь каких-нибудь 10 минут назад. Видите, вода еще не успела заполнить вон ту ямку, где лапа глубже погрузилась в тину. А вот след детеныша. А что вы скажете об этом? Торжествующе воскликнул профессор Саммерли, показывая след, похожий на отпечаток пятипалой человеческой руки. Вельт. Я видел такие отпечатки в вельтских слоях. Это существо передвигается на задних трехпалых конечностях, выпрямившись во весь рост, а передними пятипалыми помогает себе при ходьбе. Нет, дорогой мой Рокстон, это отнюдь не птица. Зверь? Нет, пресмыкающийся динозавр. Это он и никто другой. 90 лет назад такие следы сбили с толку одного весьма почтенного ученого из Сассекса. Но...

Наконец он поманил нас к себе. Место было мрачное само по себе, но, глядя на его обитателей, мне невольно вспомнились сцены из седьмого круга Дантова ада. Здесь гнездились птеродактили. Котловина так и кишела ими. Детеныши ползали у воды, а их отвратительные мамаши высиживали на отмеле яйца в твердой желтоватой пленке. Вся эта копошащаяся, бьющая крыльями масса ящеров сотрясала воздух криками и распространяла вокруг себя такое страшное зловоние, что у нас тошнота подступила к горлу. А повыше, каждый на своем камне, восседали огромные серые самцы, похожие на иссохшие чучела. Восседали совершенно неподвижно, как мертвые, и только поводили налившимися кровью глазами, да изредка щелкали клювами вслед пролетавшим стрекозам. Ближайший к нам самец вдруг пронзительно зашипел, взмахнул перепончатыми 20-футовыми крыльями и поднялся в воздух. Самки с детенышами сбились в кучу поближе к воде, а часовые один за другим взмыли в небо, быстро, словно ласточки, разрезая воздух крыльями. Сначала птеродактили кружили высоко в небе, видимо, проверяя, насколько велика опасность. Потом, постепенно сжимая круг, стали опускаться все ниже и ниже. Берегитесь! Бегите прямо в лес! Держаться все вместе! Но круг над нами уже сомкнулся. Из этого аспидно-черного блестящего круга высунулась длинная шея. Свирепый клюв целился прямо в нас. За ним еще... И еще один. Саммерли вскрикнул и закрыл руками окровавленное лицо. Я почувствовал сильный толчок в затылок и чуть не потерял сознание от боли. Челленджер упал. Я нагнулся помочь ему и повалился на него, сраженный еще одним ударом сзади. В ту же минуту лорд Рокстон выстрелил. Я поднял голову и увидел, что один из птеродактилей бьется на земле с перебитым крылом, брызжет слюной из разверстого клюва и яростно вращает выпученными, налитыми кровью глазами. Его собратья взмыли кверху и стали кружить у нас над головой. «Теперь спасайтесь!» Мы побежали напролом сквозь кустарник, но у самой опушки гарки снова настигли нас. В лесу опасность миновала, потому что птеродактилям с их огромными крыльями негде было развернуться между ветвей. Мы возвращались в лагерь в довольно жалком состоянии. Необычайно интересное и поучительное происшествие. Теперь мы с вами, Саммерли, прекрасно знаем, как ведут себя разъяренные птеродактили. Следует отметить, что наш юный друг получил колотую рану, а вырвать такой клубок из рубашки лорда Джона можно было только зубами. А меня же били крыльями. По голове. Да более гнусную смерть трудно себе представить. Пасть жертвы этих мерзких тварей. Мне очень не хотелось стрелять, но выбора не было. А мы бы не сидели сейчас у ручейка, если бы не ваш выстрел. Да. Будем надеяться, что моя пальба делу не повредит. В здешних лесах, наверное, часто раздаются звуки не менее громкие. То отломится ветка, то рухнет целое дерево. Однако на сегодня сильных ощущений хватит. Пойдемте-ка лучше к лагерю. Поищем в нашей аптечке карболки. Кто этих гадин знает? Может быть, их укусы ядовиты? С тех пор, как стоит мир, вряд ли на долю человека выпадало столько приключений за один день. И какое же облегчение мы испытали, когда услышали голос Самбо. И, подойдя к краю плато, увидели на вершине утеса его ухмыляющуюся физиономию. Передо мной выросла фигура лорда Рокстона. Вы хорошо запомнили то место, где гнездятся эти твари? Конечно, запомнил. Нечто вроде вулканического кратера, правда? Совершенно верно. А какая там почва? Вы обратили внимание? Возле самой воды, где растет тростник. Что-то синеватое. Вроде глины. Да, вот именно. Вулканический кратер и синяя глина. Я, вероятно, позабыл бы слова лорда Рокстона. Но в ту ночь мне пришлось услышать их от него еще раз. Синяя глина. Синяя глина в вулканическом... Это было последнее, что донеслось до меня сквозь дремоту. После чего, измучившись за день, я погрузился в крепкий сон. Я не знаю, с чем можно сравнить эти крики, раздававшиеся где-то совсем рядом с нашим лагерем. Мне не приходилось слышать ничего более страшного. Они раздирали воздух, словно паровозный свисток, не обладая ни чистотой, ни четкостью этого звука, стараясь не слышать густых, вибрирующих раскатов, полных беспредельного ужаса и муки. Я весь покрылся холодным потом. Сердце замерло у меня в груди. Казалось, все горести жизни, все ее несчастливые страдания, все, в чем она может обвинить небеса, слилось воедино в этом страшном, мучительном крике. Как бы аккомпанируя звенящим воплем, как бы оттеняя ее, там же рокотал чей-то прерывистый, низкий смех, чье-то ликующее гортанное рычание. Этот кошмарный дуэт длился минуты 3-4. Он переполошил всех птиц, спавших на деревьях, и также внезапно стих. Что это? Да. Утром узнаем. Это где-то совсем близко, не дальше той прогалины. Мы удостоились чести подслушать издали доисторическую трагедию, разыгравшуюся в тростниках у лагуны юрского периода, когда крупный ящер приканчивал в тине своего более слабого собрата. Да, человек много выиграл, появившись на земле несколько позднее. Сам Мерли поднял руку. Мне что-то послышалось. Какое-то животное пробиралось в чаще, осторожно ступая тяжелыми лапами. Оно медленно обошло наш форт и остановилось у входа. Мы услышали его свистящее дыхание. Только легкая изгородь отделяла нас от этого ночного чудовища. Мы схватились за винтовки, а лорд Рокстон, вытащив куст из колючей изгороди, проделал в ней нечто вроде амбразуры. Бог мой! Я, кажется, вижу... Вижу его. Я заглянул в амбразуру поверх плеча лорда Рокстона. Да, верно. Дикая мощь и свирепость чувствовались в этом припавшем к земле первобытном звере. Ростом он был не выше лошади, но его грозные контуры говорили о необычайной силе. Только у сверхмощного организма могло быть такое дыхание, наполненное, ровное, как у парового котла. Сейчас прыгнет! Не стреляйте! Чудовище шевельнулось, и я увидел его страшные, блеснувшие зеленым огнем глаза. Разве можно стрелять в такую тихую ночь? Звук отнесет на несколько миль. Если оно перемахнет через изгородь, мы пропали! Перемахнуть мы ему не дадим. Стреляйте только в самом крайнем случае. Может быть, я и так... Он нагнулся над костром, справлюсь. Выхватил из огня горящую ветку и в одно мгновение проскользнул сквозь узкое отверстие, проделанное в изгороди. Чудовище с грозным рычанием двинулось вперед. Не колеблясь ни минуты, лорд Рокстон ткнул горящей веткой в самую его морду. Передо мной всего лишь на секунду мелькнула отвратительная маска гигантской жабы, бородавчатая, словно изъеденная проказой кожа, и огромная пасть, вся в свежей крови. И тут же следом в кустах послышался треск, и наш страшный гость исчез в лесной чаще. Сковали жизнью! А что мне оставалось делать? В общем, по-моему, мы легко отделались. Но что это за зверь? Было бы опрометчиво думать, что мы можем назвать каждое живое существо, которое нам встретится здесь. Вы совершенно правы. Я ограничусь лишь общим утверждением, что сегодня ночью мы столкнулись с одним из видов плотоядного динозавра. Подождем до завтра, там будет виднее. Пока что давайте-ка лучше вернемся к прерванному сну. Но при условии, что один из нас останется дежурить. В такой стране шутки и плохи, друзья. Впредь предлагаю установить ночные дежурства по 2 часа в смену.